Глава 15. Новое утро порадовало отсутствием похмелья и ставшими родными объятиями. Если поначалу стоило открыть глаза и осознать, что я опять сложила на мужчину и руки, и ноги, захватив его в плен, чтоб уж наверняка не отдалился, испытала небольшой укол совести, то после секундного размышления безвозвратно забыла об этом. Не знаю, как других в подобном случае, но лично меня все устраивало ей более чем, даже невзирая на отсутствие нашей одежды. Дверь в спальню все равно закрыта. Вот и устроилась удобнее, потеревшись щекой о твердую грудь, на которой лежала сверху. Широкие плечи и вовсе обхватила покрепче, а все мои манипуляции не остались незамеченными и без последствий. «Доброе утро», — обнаружил мое пробуждение Роман Владимирович. Глаза я тут же нагло закрыла. «Угу, и тебе доброе утро», — промямлила тихонько. «Спи дальше», — добавила про себя. Подниматься совсем не хотелось. Куда заманчивее было продлить эти мгновения как можно дольше. Тем более, что и сам мужчина не спешил меня отпускать. Как и засыпать вовсе не планировал. В особенности та его часть тела, что весьма красноречиво упиралась во внутреннюю сторону моего правого бедра. Жаль, о последнем пришлось оставить себя позабыть. Сразу, как только услышала, «Твои родители проснулись примерно час назад». Вздохнула, пожелала себе терпения и осознала еще один факт. Соня здесь исключительно я. «А ты давно проснулся?» — приподняла голову, взглянув в глаза цвета закаленной стали. В них царило то же самое знакомое тепло, что согревало благодаря ответным мужским объятиям. «Примерно в то же время», — расплывчато отозвался господин прокурор. Сделала вывод, что раньше. Как минимум потому, что услышал их пробуждение. И не только его. «Душ, завтрак и...» Предложила, но не договорила. «Они собираются все вместе идти в магазин, так что, думаю, стоит сперва немного подождать, когда это случится», — удивил своими познаниями собеседник. Если учесть произошедшее накануне событие и то, что при встрече с родными меня совершенно точно ждала содержательная и вряд ли исключительно мирная беседа, то я была вполне с ним солидарна и все равно не удержалась. «Что? Как проводить со мной совместные ночи, так это ты очень даже за. А как взять на себя бремя сопутствующей ответственности и взвалить на свое сильное плечо все соответствующие невзгоды, так это лучше отложить на потом?» — фыркнула насмешливо, округлив глаза в фальшивом возмущении. Как и предполагала, стальной взор подозрительно прищурился, а мужские ладони, соскользнувшие с моей поясницы к ягодицам, сжали их крепче. «Даже обвиняемый в убийстве, тот не считается виноватым без судебного разбирательства. А ты меня единолично осудила менее чем за минуту. И даже показания потерпевших в обсуждаемом деле не выслушала». Усмехнулся он встречно. Заново округлила глаза, нисколько не проникнувшись его коварно правильным ответом. «Эти потерпевшие, между прочим, тебя очень ценят, уважают и доверяют тебе», — покачала головой в мнимом разочаровании. «Если б твоя мама ко мне так же относилась, вот зачем я еще и ее вспомнила?» — прикусила себе язык, да только поздно. «Сказанного не вернешь. Как и то, что моментально отвернулась, тоже не спасло. Забыть ни одному из нас не поспособствовало». В ответ послышался тяжелый вздох. Стоило перестать смотреть на мужчину, как его ладони поползли выше, провели вдоль позвоночника и забрались в волосы, вынуждая вернуть прежнее положение. «Она просто видит в тебе угрозу, банальная ревность. Несмотря на все свои прожитые года, так и не выросла». Улыбнулся мягко Роман Владимирович, погладив по голове как маленькую. Жест подкупил, и я решилась разговор продолжить. «С чего бы ей видеть во мне угрозу?» — изумилась. «Других девушек, кроме тебя, я к себе не приводил». Не то чтоб я удивилась снова, но... прозвучало как нечто необычное в ее глазах. Улыбнулась ему в ответ. «Так и есть», — с легкостью согласился со мной мужчина. «А это прозвучало почти как обещание», — заметила деланно любезно. Если и собиралась над ним немного подшутить, тем самым сбавив градус случившегося по моей вине напряжения, то не вышло. Наоборот. «Можешь считать, что это оно и есть», — отозвался господин прокурор. «Будешь так говорить, моя бабуля реально заставит тебя на мне жениться. И сам не поймешь, как в ЗАГСе окажешься». Хмыкнула. Именно в этот момент градус моего напряжения и повысился. Вместе с... «Если вспомнить ту же мою мать, я просто обязан теперь на тебе жениться». Вернул мне колкость. Смотреть мне в глаза так и не перестал. Да и мне отвести взор не позволил. Вместе с тем его голос прозвучал ровно, размеренно и уверенно, без грамма иронии или же талики насмешки, которые бы позволили обмануться или же различить в сказанном им нечто иное, какой-нибудь другой, более беспечный смысл. «Мы знакомы 3 дня. Единственное, что я смогла из себя вытащить. Ты серьезно? Слишком уж громко и часто забилось собственное сердце, чтобы я могла и сама воспринять все иначе. Если учесть, что это были самые насыщенные 3 дня в моей жизни за последние 5 лет или даже больше, то...» Замолчал, не став договаривать. Зато подтянул меня к себе повыше. «То есть серьезно», — расценила я на свой лад. «А может, мне просто захотелось в это верить?» «А ты?» Выгнул бровь Роман Владимирович, притягивая к себе покрепче. «Учти, лимит моих разводов себя исчерпал. Раз уж ты мне попалась такая идеальная, то уже не отпущу. И неважно, сколько времени прошло. Тут либо сразу да, либо нет. Уж прости, во всю эту чушь сузнать друг друга получше или мне нужно сперва привыкнуть и понять, чего я хочу в этой жизни, я не верю. И тебе не советую. Со всем остальным потом разберемся. Это не так уж и сложно». Выдохнул шумно и прижался губами к моим губам. «Будешь моей женой?» Невольно улыбнулась и недопоцелуй превратила в настоящий, ласковый, нежный. Именно тот, какой бы мне хотелось здесь и сейчас. И только с ним. Вместе с... «Буду». Прошептала. «Буду твоей женой». Еще не раз повторила, неожиданно понравилось, даже произносить. Возможно, я сошла с ума и приняла самое поспешное решение в своей жизни, но внутри ни единого сомнения не возникло. Рядом с таким мужчиной их, кажется, вообще быть никогда и ни за что не может. А уж все то, что мои слова сопровождало. Родители и впрямь успели уйти в магазин. И не только, вернуться тоже успели. А вот мы — только выбраться из постели, принять душ и одеться. Завтрак и тот я не закончила готовить, когда число Лариных на кухне увеличилось на 4 персоны. Они ведь все вместе уходили. Вернулись не просто не с пустыми руками, с таким количеством пакетов, что я аж прифигела. «У нас что, зомби-апокалипсис начинается? Или мы опять уходим на самоизоляцию?» Озадачилась, разглядывая покупки. Зачинщицей сего действа была явно бабуля. Именно она ловко утрамбовывала в холодильник подаваемые ей мамулей и самым младшим продукты. «Мы собираемся домой. Погостили и хватит. А тебе нужно хорошо и вовремя питаться». Наставительным тоном отозвалась самая старшая из всех. Не стала спрашивать, с чего бы ей меня обвинять в том, что я плохо питаюсь, желая улучшения в этой сфере. Не дай боже, это она так о теме с правнуками опять озаботилась. Вот и не стала развивать. Тем более, что мое настроение этим утром слишком уж распирало исключительно на улыбке, и портить его никому я не собиралась. Хотя все равно уточнила. «Как уезжаете?» «Вот так», — хмыкнул папа. «Видно же, что тебе и так не до нас». Одарил многозначительным взглядом. Стало совестно, но только на секундочку. В следующую родитель получил предупредительное локтем в бок от своей жены и суровой от бабули. «Ой, вы себя-то помните?» – махнула рукой на сына. «Много ли вы про собственную мать вспоминали по молодости, когда кроме друг друга больше никого не видели?» Усмехнулась. И все. На этом вся тема с моими внеплановыми срывами из дома себя исчерпала. Полностью. А я в свой адрес не получила ни единого упрека за содеянное. И это странно. Очень. «Ты им что-то сказал?» Подозрительно прищурилась, обратившись к господину прокурору тихим полушепотом, как только закончила с приготовлением кофе. Под предлогом вручения чашки и склонилась к нему поближе, чтобы занятые разбором купленных продуктов Ларины ничего не услышали. «Всего лишь предупредил вчера, что у тебя сел телефон, и ты со мной, чтобы они не переживали». Отозвался Роман Владимирович. «Не поверила. То есть поверила, но...» «И все? Уточнила. «И все? Подтвердил. На секунду задумалась о том, что он все таки о чем то мне не договаривает. Но потом вспомнила, что он самым волшебным способом был способен воздействовать не только на меня, но и на всех окружающих в целом. Сдалась. В конце концов, разбирать ход логики тех, кто одержим ожиданием внуков и правнуков, себе дороже. Потом подумаю. Вместе с тем и о будущих детях. Она ж все равно не скоро по моим жизненным планам нагрянет. Позавтракали мы все вместе, а возвращение в родной город моих родных не заставило себя долго ждать. Сразу после завтрака, первого для меня и Романа Владимировича, и уже второго для остальных. Очень быстренько и ловко все собрались, мотивируя тем, что желают доехать засветло. Возражать не стало, несмотря на то, что в глубине души все же хотелось попросить их задержаться еще хотя бы на пару денёчков. Ведь не одна я о чем-то подобном подумала. «Мы сами приедем к вам в следующие выходные», — заявил Роман Владимирович. И если я приоткрыла рот от откровенного удивления, то бабуле очень даже нашлось, что на это ему сказать. Говорила она долго и много, да с такой радостью, что я невольно заразилась. Пока провожали их до машины, помогая донести все полученные в Новый год подарки, то и дело улыбалась, глядя на них всех вместе. Слишком загляделась даже. Именно поэтому пропустила тот момент, когда мы остановились около патрола, припаркованного рядом с Паджеро, а хозяин последнего из упомянутых автомобилей нахмурился. Еще бы ему иначе отреагировать. У Паджеро все колеса были спущены, в ноль. И ладно бы только это. Прислонившись к ближайшему дереву, за всем этим наблюдал мой бывший. Не один, вместе с Вероникой. Они словно знали, что мы тут появимся, и ждали. А как только я их заметила... «Привет, подруга!» — помахала мне рукой блондинка с елейной улыбочкой. «А ты шустрая!» — фальшиво восхитилась. «Еще вчера с одним?» — мазнула взглядом настоящего рядом с ней. «Сегодня уже с другим», — уставилась на Романа Владимировича. Мне определенно стоило ей ответить, желательно как можно скорее, перебить, не дать ей заговорить снова, а еще лучше заткнуть. Но у меня словно весь воздух из легких выкачало, как из тех же спущенных, подпорченных колес. Ни одного звука не сумела из себя выдавить, превосходно зная, что будет дальше. А дальше... полнейший феерический звездец. «Никуша?» Моментально признала мою бывшую подругу бабуля. Зря я их в свое время познакомила. Вот да. «И вам доброго денёчка, Раиса Павловна!» Заулыбалась шире прежнего Вероника, слегка пошатнувшись, схватившись за дерево. А вот мама и папа напряглись. Младший брат и вовсе поджал губы в недовольстве, сложив руки на груди. Как и родители, прекрасно расслышав каждое ее предыдущее слово. В отличие от бабули, на приветствие не повелись. Зато очень заинтересовались тем, кто стоял рядом с ней. И вот какого, спрашивается, им тут вообще надо? Зачем явились? Помириться со мной такая выходка не поможет, разве что. Да, совсем не мириться они пришли. слить свой яд, усилившийся под принятым градусом. Так уж случается, что порой люди совершают необдуманные поступки, не поддающиеся совершенно никакой логике. Чтобы испортить кому-то жизнь, причина им вовсе не нужна. Именно это сейчас и происходило, а значит... «Не вчера», — заключила я мрачно, взяв себя в руки. Шагнула вперед и обязательно добавила бы много чего ей еще, пресекая мое намечающееся распятие. Но через треть метра там и осталась, перехваченная безмолвным жестом господина прокурора. И напрасно я на него отвлеклась. Случившейся заминки вполне хватило, чтобы и другой участник событий открыл свой рот. «Да что ты!» — выступил нам навстречу мой бывший. «Вчера, 3-4 дня назад, есть ли большая разница? Просто будь честной. Если уж меня обвиняешь во вранье, так хоть сама тогда не ври всем». Обвинил. «Вы, собственно, молодой человек, кто такой, чтоб так разговаривать?» Вмешался папа. «Это он вчера приходил и конверт принес», подсказала ему мама. Да только этих пояснений кое-кому оказалось недостаточно. «Он ее жених, если вы вдруг не знали», вставила Вероника. «Она собиралась за него замуж выйти, а потом...» Хищно улыбнулась, махнув в мою сторону рукой. «Вот с этим вот спуталась». «Нет, не в мою. На Романа Владимировича». Тот тихо выругался, матом. А меня не отпустил. Да и вообще отодвинул. Сперва чуть в сторону, затем себе за спину. «Ты поэтому мне колеса спустил», — обозначил сухо. Вроде бы вопрос, но скорее констатация факта. Очень-очень паршивая. Ведь теперь звучало так, словно я в самом деле одного на другого променяла. Да и вообще вся та чушь, которую они несли, чистейшая правда, которую он только что своей реакцией подтвердил. Вот только лишь меня одну тут это волновало. «А если и так, что сделаешь? Заяву на меня ментам накатаешь? Или что? Задолбаешься доказывать?» Желчно усмехнулся Романенко, шагнув еще ближе. «Да и не убудет от тебя. Она ж с тобой явно из-за бабок, вот. Чехлись, раз уж мою женщину имеешь. В этом мире, знаешь ли, за все приходится платить». Где-то здесь мне стало совсем плохо. И не мне одной. «Что, не знал, что у нее я есть?» Никак не затыкался Романенко. «Сюрприз, мудак! Она сразу на два фронта. Под первым же предлогом от меня к тебе свалила. Кинула меня. Ты ей, видимо, что-то пообещал, да? Что? Что, блядь, такого в тебе есть, чего нет у меня?» Кажется, скатился до банальной истерики. В приступе этой же истерики сократил оставшееся между ними расстояние. Замахнулся. Как замахнулся, так и взвыл, с завёрнутой за спину рукой, после чего оказался уложен мордашкой в капот. Не очень аккуратно уложен. Я бы даже сказала, скорее, приложен. Выть так и не перестал, пока господин прокурор с самым обыденным видом, словно и не происходило ничего особенного, доставал из кармана свой телефон, а затем набирал кому-то. Первая же попытка вырваться из безжалостного захвата оказалась пресечена, а голова повторно поцеловалась с капотом, заметно сильнее, чем в предыдущий раз, отчего его болезненный вой лишь усилился. «Ох!» — оценила случившиеся маневры и бабуля. А я только и успела, что обернуться к ней, когда она села прямо там, где стояла. Папа ее в последний момент от жесткого падения уберег, подхватив под руки. Больше ничего она не произнесла. Только и могла что жадно хватать ртом воздух, словно задыхалась, и никак надышаться не могла, а кислород в легких давно закончился. На ноги так и не встала. Кажется, вовсе не могла устоять. Как назло, я только в этот момент осознала, что моего телефона при мне нет, я его дома забыла. Мамуля, оцепеневшая в шоке от всего происходящего, бестолково моргнула. Тоже открыла рот, но ничего сказать не сумела. Я сама ей такой возможности не оставила, спохватившись в полном отчаянии. «Зови скорую!» Кажется, мой голос разнесся на всю округу так громко, что и на другом конце двора его услышали. Во мне не осталось ничего, кроме безграничного отчаяния и страха, сжимающего горло за бесконечно важного и родного человека, который был в опасности. А тех двоих, что послужили катализатором тому, чего я всячески старалась избежать последние дни, я временно позабыла. Ну их, только бы с бабулей все обошлось. Пусть с ней все будет хорошо. С ними я потом разберусь. Сперва, как там было по рекомендациям к действиям при сердечном приступе. Нужно сесть, а еще лучше лечь с приподнятой головой. Принять 0,25 аспирина, разжевать и проглотить, и 0,5 нитроглицерина. Положить под язык, предварительно раскусив капсулу. Но не глотать. Обязательно освободить шею, обеспечить поступление свежего воздуха и звонить 103. Папа, очевидно, вспомнил о том же, о чем и я, поскольку пытался изменить положение своей матери. А я... «Никита, срочно аптечку!» Велела, краем глаза заметив, как мамуля прикладывает к уху телефон. «Каждый гудок — моя личная вечность. И еще более ужасающее разум ожидание того, что они ведь не всегда реагируют достаточно быстро». «Вот и нахрен скорую!» — решила. «Лера!» — возмутилась на такое мое резкое выражение мама. На том конце связи ей аккуратно ответили, и она отвлеклась. Но я на этом не сдалась. «Сами быстрее довезем», — предложила папе. Тот молча кивнул и без того собирался дотащить ее до машины. Правда, бабуля почему-то стала упираться. Еще пару раз поймала ртом воздух, а затем завозмущалась. «Да нормально все со мной, чего тут разбегались? Орёте, как потерпевшие!» — проворчала в довершение. «Кажется, уже мое сердце сейчас чуть не остановилось». «Нормально?» – промямлила я настороженно. Никита как раз успел вытащить запрошенную мной аптечку. Её-то мне и протянул. Уж не знаю, насколько бабуля стала лучше, но таблетки я все равно принялась вытаскивать. «Водички хоть бы дали сперва», – заново проворчала бабуля, отворачиваясь от меня. И первая же среди всех вспомнила о тех, с кого весь этот бардак начался. Покосилась на Веронику. Та притихла, но никуда не ушла. Виновато смотрела на всех нас и молчала, но то она. Раиса Павловна Ларина за словом в карман никогда не лезла. «Что, полегчало?» — обратилась к ней. «Или еще есть что нам рассказать?» Деловито выгнула бровь. «Наворотили дело все вместе, видно же. А виновата одна моя внучка, видите ли». Подсокала языком. Таблетки у меня все же взяла. Никита и воды ей принес в бутылке. Но крышку отвинтить не догадался. Так торопился, тоже ведь перепугался, как и я. За что и словил еще одно ворчливое замечание от старшей родственницы. «Ну, раз опять ворчишь, значит, точно все в порядке», огрызнулся в расстройстве. А крышку ей папа помог отвинтить. «Если бы Лера не была такой принципиальной, то не стала бы подливать масло в огонь. Помогла бы мне, и Даня бы меня послушал. Но ведь нет». Всплеснула руками Вероника, отвечая бабуле. Та страдальчески закатила глаза. И таблетку нитроглицерина себе под язык положила, после того, как проглотила аспирин. «Змея ты не куша», — покачала головой. Про нее позабыла, на меня уставилась. «А я...» «Я вам всем все объясню, только давай сперва в больничку все таки съездим, проверимся, да?» Предположила тихонько. Вся моя громкость закончилась, зато во двор въехала машина, сверкнув сиреной. Не скорая, с другими спецзнаками. Я аж откровенно прифигела от такой оперативности. Вот уж кому скорую вызывать надо было, вдруг бы так же сработало. «Да тьфу на эти ваши больнички, не люблю я их». Капризно скривилась бабуля. На ноги самостоятельно поднялась, хотя папа и тогда не перестал следить за тем, чтоб уж точно устояла. Сверкающая сиреной машина тем временем подъехала ближе некуда. Из нее бодро выпрыгнули двое в форме. «Доброго дня», — поздоровался тот, что повыше, Роман Владимирович, выделил отдельно. К Господин прокурор скупо кивнул в качестве ответного приветствия. «У меня тут подарочек вам на Новый год, только упакован плохо». «Отдал им моего бывшего». «И не один», — кивнул в сторону ошалевшей от такого поворота событий Вероники. «Свидетельница». «А нет, так соучастница», — добавил издевательски задумчиво. Спущенные колеса и ребята из правоохранительных органов оценили. Надолго не задержались. «Так понимаю, торопиться с оформлением не обязательно. Сперва во всем хорошенько и обстоятельно разберемся. Быстро уловил нужную суть тот, что с нами поздоровался. Судя по молчанию моего будущего супруга, тот был с ним полностью согласен. В итоге забрали обоих. Ну а насчет того, о чем я бабуле перед этим говорила... «Я сам объясню», — вздохнул господин прокурор, поравнявшись со мной, притягивая к своему боку, как только освободился. Будто весь груз мира, что прежде давил на мои плечи, в один момент свалился и исчез, настолько мне полегчало. А преспокойненько пьющая из бутылочки все это время водичку бабуля великодушно фыркнула. «Ой, да было бы что тут пояснять, чай не бестолковый и сами давно догадались», — хмыкнула. «Догадались?» — осторожно поинтересовалась я. Тут фыркнула уже мама. «Ты мусор свой выноси почаще и своевременно», — посоветовала. «Тогда и не увидит никто в нем фотографии в рамках, свадебные приглашения с фамилиями невесты и жениха, да выкинутые обручальные кольца», — усмехнулась. Подумала немного, а после добавила цинично. «Кольцо надо было в ломбард сдать. Зачем такому добру пропадать? Видно же, не дешёвые», — заключила философским тоном. Судя по приободрительной улыбке папы, тот был с ней полностью согласен. Спасибо и сам комментировать не стал. Но то он, а вот бабуля... «Ну, разошлись, не поладили, с кем не бывает». «Тоже мне преступление и великая тайна», — округлила глаза. «Судя по тому, что мы тут наблюдали, правильно сделала гнать его поганой метлой такого дебилушку», — посмотрела вслед уезжающей машине с мигающей сиреной. «Да и на пользу ведь пошло», — перевела внимание на Романа Владимировича, помолчала немного, а затем дополнила язвительно. «Теперь-то я правнуков дождусь». Или все равно не заслужила?» «Не знаю, как господин прокурор, но я аж воздухом поперхнулась». «Ба!» — воскликнула. «А что ба?» Нисколько не прониклась бабуля. «Хороший же мужик!» — махнула рукой настоящего рядом со мной. «Однозначно надо брать, со всеми потрохами». «Повезло мне, что мужик действительно хороший, сжалился над моей психикой и промолчал. Про бабулиных будущих правнуков, зато придвинул к себе покрепче и прижался к моему виску легким поцелуем. «Да она уже», — улыбнулся мне, — «со всеми потрохами», — вернул бабуле ее же слова. Та, если и прониклась на этот раз, то виду не подала. А вот я ему тоже улыбнулась, прильнула к нему плотнее и обеими руками обняла. Будь моя воля, и ноги бы тоже использовала. Прям как во сне, когда подсознание ничуть не стесняется всяческих условностей, просто позволяет поступать так, как велит душа и сердце. И да, я ж все равно уже, как и постановил господин прокурор, мой, со всеми потрохами.